Мое страшное детство. Этот период моей жизни длился слишком долго. Казалось, что я мог состариться за это время, но в зеркале было все то же детское лицо. Наступали и проходили зимы, а я все так же проводил дни в своей комнате. Я не помнил. Да уже и не пытался вспомнить, когда для меня было что-то иначе. Мне было плохо каждую минуту, и это стало привычным состоянием. Я в нем засыпал и просыпался. Меня постоянно мутило, а любая еда отдавала горечью. В мыслях не было ясности, да и порой я вообще ни о чем не думал, а просто валялся в кровати и смотрел в потолок. И зимой, и летом я лежал под толстым одеялом, стоило раскрыться, и тело пробивал мучительный озноб. Каждый поход в туалет был маленьким испытанием, поэтому я редко вставал по каким-нибудь другим причинам. Болезнь стала моей жизнью. Каждый день я пил таблетки. Голубоватые, розовые, желтые. Стало привычным глотать большие двухцветные капсулы, пить горьковато-сладкий раствор. Рядом с кроватью на столике копились тарелки и чашки. «Мам, а когда я уже выздоровею?» — иногда спрашивал я. Она улыбалась с грустинкой в глазах. «Милый, откуда же я знаю? Наверное, уже скоро». Я забыл, что такое «скоро». Все в жизни для меня текло медленно. И я бы совсем раскис, если бы не мои друзья, что разговаривали со мной по ночам. Сначала меня пугал их облик, и я трясся под одеялом, когда они являлись. Сердце болезненно ударялось о ребра, когда раздавался тот резкий грохот. Это на оконный скат забиралась лохматая. Так я ее называл. Она вспрыгивала и сидела на моем окне. У нее были длинные черные волосы, что свисали с головы и плеч. Покрывали ее тощую спину с торчащим позвоночником. Пряди волос путались и у нее в пальцах. Лохматая скребла по стеклу отросшими желтыми ногтями. В ее темных глазищах мне виделся хищный азарт. Черные сухие губы были слишком коротки, чтобы спрятать ее здоровенную челюсть. Лохматая говорила нечасто. Обычно она издавала какие-то утробные жуткие звуки или повторяла слово «мама», как потерявшийся ребенок. Но ребенком она не была. Это чудовище напоминало взрослую женщину. По ночам лохматая появлялась в саду перед домом. Долго лазала под окнами, а потом прыгала на окно и пугала меня своим видом. Ее густая тень, что тянулась по кровати, будто давила тяжестью. Я считал, что она желает мне навредить, пока лохматая не принесла задушенную крысу. Это был мерзкий подарок, но я понял, что чудище хочет со мной подружиться. Со временем я даже перестал закрывать окно, и нас с лохматой разделяла только москитная сетка. Потом я узнал, что со мной рядом не одно чудовище, а два. Второе было прямо в моей комнате. Я так боялся угрозы со стороны окна, что не замечал, что в приоткрытом шкафу затаился другой монстр. Я называл его Дутый. За его распухшее тело с жирными складками. Дутый смотрел на меня, разинув огромную пасть, и я был уверен, что рано или поздно он сожрет меня. Но и он оказался дружелюбным, и даже более разговорчивым, чем лохматая. Дутый басил, как труба. Он часто жаловался на свою жизнь взаперти. Говорил, что уже давно застрял в этом шкафу из-за своей полноты и больше не может выйти. Ночью я не торопился засыпать. Ждал, когда в доме все стихнет, и мои друзья решатся со мной заговорить. Лохматая с грохотом запрыгнула на подоконник, и я даже обрадовался, ее лицо больше не казалось страшным. Скорее, привычным. Она принесла на своих волосах запахи холодного ветра, влажной земли, молодой травы и цветущей черешни. «Ты пахнешь весной», — сказал я. «Мама...» — жалобно всплакнула лохматая, будто вспомнила что-то печальное. «А я скучаю по зимам, ведь это так красиво, когда падает снег», — прогудел Дутый из шкафа. «Хватит зимы, она ведь только закончилась». Поспорил я, но мне и самому стало грустно. Ведь я, как и этот жирный монстр, сидел взаперти и давно не был на улице. Я завидовал лохматой. Она могла сколько угодно быть на улице, лазать по кустам, гоняться за мелкими животными. Я так замечтался о прогулке, что мне приснилось, как я иду по улице. Иду, иду и не останавливаюсь. Когда я открыл глаза, передо мной уже стояла тарелка каши, кружка чая и утреннее лекарство. Мягкие пальцы погладили меня по плечу. Под синим гель-лаком отросли ее настоящие ногти. «Мама, а можно мне погулять?» — спросил я. «Погулять?» Ее усталые глаза вдруг расширились. «Что ты меня спрашиваешь?» «Конечно. Погуляй в саду вокруг дома. Это пойдет тебе на пользу. Только сначала все съешь». Пища не приносила удовольствия. Еда была моей работой. Я не чувствовал никакого вкуса, кроме горечи. Такой была и каша, и фрукты. Я все доел, выпил лекарства, и даже эти простые действия заставили почувствовать усталость во всем теле. Но я не передумал. Натянул джинсы, что давно валялись на полу. Терпя болезненный озноб, влез в толстовку. Прошагал в коридор, нашел свои ботинки. Они были покрыты толстым слоем пыли, к тому же стали мне малы и сильно жали. В глазах рябило, но руки помнили, как завязывать шнурки. Я открыл дверь, вышел на крыльцо. Ноги были так слабы, что меня шатало. Воздух непривычно влажный. Ледяные капли оседали в горле. Голова шла кругом от дыхания. Я хотел пройтись среди цветущих черешен в запущенном саду, но сделал шаг и упал с лестницы. Похоже, я разучился пользоваться ступеньками. Упал на четвереньки и тут же изверг из себя весь свой завтрак. Меня рвало до жжения в горле. Это прекращалось, я кашлял, а затем снова начиналась рвота. Мне было так плохо и страшно, я думал, что умру. Меня обхватили руки под грудью, и я почувствовал тугие мышцы. Она имела силу, которой не было у меня. «Мама, отнеси меня в комнату». Она вытирала мне рот влажными салфетками, стягивала и собирала в комок запачканную одежду. Мне было стыдно за свою болезнь. «Мама, наверное, я никогда не выздоровею». «Не говори ерунду. Она не выносила такого настроения. Тебе уже лучше. Ты разговариваешь и делаешь уроки. Раньше ты вообще ничего не соображал, даже не узнавал меня. Все с тобой в порядке. Надо просто набраться терпения и лечиться. Мне больше не страшно за тебя, и ты не бойся, все будет хорошо». Эти слова не помогли. Я сожалел о неудавшейся прогулке. Мне хотелось на волю, чтобы снова стать частью большого мира, но болезнь заперла меня в доме, в далекой глуши. Я так давно не слышал детских голосов. Ночью я старался не уснуть. Ждал, когда друзья со мной заговорят. Особенно хотелось увидеть лохматую. Пусть эта женщина почти не разговаривала, но она приносила на своих волосах запахи живой природы. В тот раз она пахла древесной корой, хвойными иголками и талым снегом. Значит, бегала по лесам. И опять принесла мне подарок — рыжую крысу со сломанной шеей. Я хотел рассказать лохматой, каким несчастным себя чувствую, и как было бы здорово стать таким же чудовищем, выпрыгнуть в окно и мчаться во весь опор. Дутый меня перебил. Он выглянул из шкафа и сказал, что в доме завелся новый монстр, жуткий и кровожадный. Дутый никогда таких не видел. «Что ему тут нужно?» — спрашивал я. «Не знаю», — гудел Дутый, и его огромный рот дрожал. «Он может навредить мне или маме?» «Этого я тоже не знаю». Я лежал в своей постели, окруженной тишиной ночи. Старый пол скрипнул, послышалось шарканье, кто-то неспешно приближался к моей комнате. Ужас охватил меня целиком, я не мог оторвать глаз от темного дверного проема. И вот, беззвучно и медленно в комнату вошел кто-то щуплый и невысокий, как ребенок. Но только он появился, как лохматая убежала обратно в сад, а Дутый спрятал лицо за дверцей шкафа. Я пытался разглядеть, насколько ужасно это существо, если его боятся другие чудовища. И у него был мой облик. В комнату вошел мой двойник. Только он не был слабым и жалким, как я. Двойник был полон зла и безумия, его кожа выглядела бледной и мертвенной, будто покрытой слоем пепла. С правой стороны его шеи выпирал какой-то опухолевидный нарост. Казалось, он полон гноя и вот-вот прорвется. Его руки и грудь были покрыты царапинами. Похоже, он страдал от саморазрушительного порока и наносил себе эти раны. Мою грудь сдавило от отвращения перед этим искаженным отражением самого себя. «Привет, дружок!» — его лицо склонилось надо мной. «В этом доме есть кто-то лишний. Как думаешь, кого я имею в виду?» В глазах моего двойника сиял голод, насилия и разрушения. Я набросил одеяло на голову. «Не бойся, не тебя. Это мама. Она лишняя. Я помогу тебе ее убить. Давай сделаем это вместе. Давай убьем эту паскуду. Я помогу. Мой двойник плакал и смеялся одновременно. Утром я не мог проглотить ни ложки каши. «Мама, я не хочу. Нужно есть, чтобы поправиться», — напомнила она и тут же переключила внимание на окно, откуда тянуло дохлой крысой. «Опять? Гадость какая, откуда они берутся?» Я не мог ей рассказать. Она не верила в чудовищ и запрещала мне говорить о них. Теперь, когда меня пугало приближение ночи, день, как назло, пролетел незаметно. Я не хотел, чтобы звуки суеты в доме смолкали. Не хотел, чтобы она ложилась спать, ведь ей грозила опасность. Но тишина пришла. Дутый трусливо помалкивал в шкафу. Лохматая шарахалась по двору и не собиралась влезать ко мне на окно. Мои друзья оставили меня один на один с моим ужасным двойником, что снова подбирался к двери. Его лицо стало выглядеть еще хуже. Опухоль на шее лопнула, и по телу сочилось что-то отвратительное. «Вставай, пошли, мы должны это сделать», — сказал двойник. Во мне не было сил, но я поднялся. Настолько велико было его влияние. Я пришел на кухню. Давно туда не заходил. Мой двойник протянул мне нож. «Иди тихо, а то она проснется. Убей паскуду. Будет трудно, помогу». Казалось, я не хотел этого. Но тогда почему взял нож? Почему шел так тихо, едва касаясь пола? Почему встал рядом с ней и, не дыша, глядел в ее спящее лицо? Почему я смотрел на нее так, будто винил в чем-то? Двойник взял мою руку и указал, куда бить. В грудь, прямо под горлом. Все происходило как во сне. Я сделал это так, будто готовился всю жизнь. Лезвие вонзилось глубоко в грудь, и под ровной кожей медленно надулись вены и напряглись мышцы. Она открыла глаза, уставилась мне в лицо, скосила взгляд на рукоять ножа и снова посмотрела в лицо. «Что ты наделал, мелкий подонок? Ты же меня...» У нее во рту надулся и лопнул кровавый пузырь, и живые искры в ее зрачках угасли. Я осознал, что меня никто не заставил. Это была моя собственная агрессия, вырвавшаяся наружу из самых глубин моей души. Двойник смотрел на меня с восторгом. «Ты сделал это! Ты убил ее! Мы теперь свободны! Он ушел, и тут же меня покинули силы. Я опустился на колени и проплакал до утра. Пришло время принимать лекарства, но теперь их некому было дать. Да и не было смысла их пить. Я ждал, когда мне станет хуже, ждал, когда все закончится. Но дурман рассеивался. Меня не мутило и не тошнило. Слезы делали мою голову только яснее, заставляя осознавать, что я натворил. Она стала холодной, кровь запеклась на ее щеке. Чтобы не сидеть в одной комнате с трупом, я вернулся в свою постель. Хотел лечь и дождаться смерти. Закончилось утро, прошел день, и наступила ночь. «Хорошо, попрощаюсь с друзьями. А когда придет двойник, попрошу его убить и меня», — думал я. Дутый не подавал голоса, а вот лохматая уже бродила по саду, ступая тише обычного. Оконный скат сотрясся от удара. Но я увидел за окном что-то другое, хвостатое, черное, с желтыми любопытными глазами. Это была кошка. Она принесла в зубах задушенную крысу. «Лохматая?» «Мяу», — отозвалась кошка. Это была она, конечно, она. Не чудовище. Просто кошка, которая приносила на себе запахи живой природы и пыталась подкармливать меня убитыми грызунами. Почему же раньше она имела облик женщины? Почему вместо мяу мне слышалась мама? А Дутый? Не было никакого Дутого. В шкафу висел блестящий пуховик, на который падал свет фонаря. Его капюшон напоминал огромную пасть. И мне стало понятно. Все это было галлюцинациями, которые вызывали лекарства. Стоило не попить их всего день, и мое сознание прояснилось. И двойника никакого не было, я просто хотел убить ее. Осознав, что не умру, я оделся и вышел на улицу. Шел по дороге мимо леса, пока не добрался до города. Одинокий мальчик с окровавленными руками быстро привлек внимание редких прохожих. Так меня нашли. Оказалось, что я уже давно считаюсь пропавшим. Та женщина никем мне не приходилась. Она похитила меня, удерживала в своем доме и пичкала какими-то препаратами. Это случилось в таком раннем возрасте, что я успел забыть своих настоящих родителей, поддался внушению и начал считать похитительницу своей матерью. И я, наконец, увиделся с настоящими мамой и папой. Суд решил, что мой поступок следует расценивать как самооборону. Я еще много времени провел на лечении, чтобы оправиться от всего, что было. но я не мог оставить там свою единственную подругу, что облегчало мое заточение. Лохматая. Эта кошка до сих пор живет со мной в квартире. Радостно мурчит, когда я ее глажу. Ей больше не нужно ловить крыс. Эта кошка ест из миски и спит в тепле над батареей. Она это заслужила.